Даже патруль не встретили и добрались до своих, свернув с дороги в поле, тут не вспаханное поле, луг для выпаса скота. Нас уже ждали, собирались. Сразу никуда мы не выехали, понятно. Пока форму разбирали, кому какая подходит по размеру, те два гражданских костюма, в которых парни отмахали 15 километров, тоже забрали. Многие хотели поскорее скинуть робы узников. В общем, брились, на всех два прибора с зеркальцами, переодевались, но главное, насыщались. Не экономили, многое в дело пошло, не сильно голодали, поэтому и насыщались уверенно. Я Карбышеву сразу доложился, как прибыли, сообщив о встреченных нами трех беглецах из того же лагеря, иностранцы. Те тоже подошли, минут 40, и мы были готовы. Техника полна, места всем хватило и, вернувшись на дорогу, покатили в сторону Румынии. Через Венгрию придется ехать, нам нужно было проехать порядка 700 километров, это если по прямой, но по дорогам больше выйдет. В кузове одной машины бочка с бензином, полная, нам хватит. Вскоре стемнело и, включив фары, мы нагло перли вперед. Был и минус, кузов полон седоками, рядом Карбышев на месте пассажира фонариком светил на карту, определялся на местности, я несколько километровок достал с окрестными землями на них, но Венгрии там не было. В общем, нужно менять транспорт. Повезло, километров через 30, у моста был пост, немцев с десяток, но главное, там легковой мотоцикл-одиночка стоял на подножке. Мы сходу расстреляли противника, и беглецы стали вытряхивать немцев из формы. То, что кровью попорчено, их не смущало, та, что я им передал, тоже нечистой была. А иначе как объяснить, что добыл ее без повреждений? Нет, следы пулевых ранений и ножевых ран были. Оружие собрали. Я же попросил генерала разрешения на мотоцикле проводить разведку, двигаться в дальнем дозоре, и тот разрешил. Так что на мотоцикле я ехал впереди, где-то в километр держал дистанцию от наших, часто работая с планшетом управления дроном-разведчиком. Так что следующие мосты мы проезжали без проблем, там все вырублены подавителем были. Не убивал уже, по убитым отследят, куда мы направляемся. А так пойми, отчего их сморило. Гаврилов, на выход, сказал конвойный, открыв дверь нашей камеры. Да, я находился на Лубянке, уже как-то сидел в этой камере, и нарды, в которой играл с соседом, и убрал, когда услышал, что конвоир подходит, тоже должны ее помнить. Точнее, схожую, из другого мира. Вообще, со дня побега 2 недели уже прошло. Когда я наших нашел и технику пригнал, 2 суток нам потребовалось, двигаясь ночами, добраться до небольшого городка. Там дрон показал небольшой тральщик, что стоял у пирса и дымил углем из трубы. Погрузка угля и шла. Я сообщил о нем, вроде как проведя разведку на мотоцикле, на самом деле блондинку мял на кровати. Это сразу любовницей согласилась стать. И не немка она, француженка. Генерал выбор одобрил, вот и довел свою небольшую колонну до порта. Прямо в город заехали. Они меня в стороне ждали, пока я к тральщику скользнул, а часа 2 как стемнело, на борту уже все вырублены подавителем, так что просто бил ножом. Никого из команды живым не оставил, да и было их там 5 десятков. Ну и дал фонариком световой код, так что подкатили 2 грузовика и началась загрузка. Мы бросили все на берегу, хотя мотоцикл я прибрал, и, запустив машины, отошли от пирса и пошли к выходу. У нас 2 морских командира было, один попал в плен в Одессе, другой в Крыму. Еще неожиданно один из французов корабельным механиком оказался, на эсминце ходил, тот в машинное. Определили кочегаров, артиллеристов и зенитчиков. Я вот в коки попал, сказал, что готовил хорошо, сам себе готовил и пробовал. Мне 2 помощников выделили, американца того и одного из командиров, Колечного, локоть не гнулся, но чистить овощи тот мог. 2 наших моряка, глядя на карты, найденные в штурманской, там мины на входе в бухту, провели по фарватеру и дальше на предельной скорости, ага, 12 узлов, двинули в сторону Туапсе. Туда проложили маршрут, угля должно хватить. От трупов команды избавились еще пока по фарватеру шли, сбросили за борт. Многие переоделись, на складе сменка была, робы матросов. Наконец горячие подал, а то какой день в сухомятку, а тут и суп, похлебка на мясе, и каша с мясной подливой, и компот. Хлеб вот не пек, тут запас был, кок из прошлой команды испек. На борту и рация была, и когда прошли половину пути, уже давно рассвело, полдень был, вышли на наших, на штаб Черноморского флота. Так что нас под вечер следующего дня встретили корабли Черноморского флота и приняли трофей. Нас на сушу, а там на грузовиках до Ростова, на железную дорогу и в Москву. Оттуда приказ пришел, видеть нас хотят. В одном плацкартном вагоне и под охраной всех везли. Вот и получается, бежали 2 недели назад, а в камере я 5-й день. Поправив новую красноармейскую форму без знаков различия, выдали у наших, не в немецкой же форме ходить, руки за спину, вышел из камеры. Заперли ее и повели в сторону выхода. В медсанчасть, мне ожог лечит, я воспаление амулетом убрал, но все же медицинские услуги на Лубянке оказывают. Врач, сняв бинт, пропитанный мазью противоожоговой, осмотрел, покачав головой, и наложил новую. Ожоги долго заживают, а у меня свежий, а потом вернули в камеру. Сегодня допросы уже были, может еще вечером вызовут. А так не я один в камерах сидел, все тут, даже Карбышев. Стандартная проверка старших командиров после плена. Мною интересовались, и сильно. Как узнал о туннеле, побег, где пропадал 3 суток, как добыл машины, броню и оружие с формой, ну и все остальное. Но факты за меня были, немало я набил немцев, и вот румын моряков, так что допросы шли в мягкой форме. Бить себя я бы не дал, точнее, отомстил бы, выпустив боевика и ремонтника, и дистанционно управляя ими, отомстил. Тоже мне, любители почесать кулаками. Я отвечать тоже умею, знаете ли. Так как я беспамятный, то о том, что было до лагеря, не спрашивали, не помнил. Вернули меня в камеру, я лежал на нарах, морщись, потревожил ожог врач, ныл тот. Нас как раз обедом покормили, та еще похлебка и хлеб слабоват, когда снова меня вызвали и конвойный повел наверх. Ага, новый допрос. Оказалось, нет, вывели во внутренний дворик, усадили в автобус. Тут еще 6 из беглецов были, которые также не понимали, что происходит, и под охраной 2 бойцов с ППШ повезли по городу. Пока везли, я смотрел на зеленые летние улочки столицы, девушек в светлых платьях. Кто-то удивляется, тебе оно надо все это. Вон сколько тропических островков, обживи один и живи с наложницами. Знаете, я и позже могу это сделать. Для чего мы с Мансуром устраивали игры с попаданцами, следя за их успехами и провалами. А мы представляли себя на их месте, кайфовали, а тут я сам попаданец. Думаете, я от этого откажусь? Если бы захотел, давно ушел в Магмир, я смогу найти, кто из демонов пробьет туда портал. Дальше становление магом и поиск Мансура, ответка. Однако не делал, мне еще не наскучило, я упивался всем этим. Правда, этот мир серьезно заперт. Сомневаюсь, что смогу найти демона, что меня отсюда вытащит. 2 прошлых мира на это куда перспективнее были. В общем, увидим. Сам я пока не спешу покидать этот мир. Хм, каламбур получился. Так что, пока мне не надоест, я буду тут жить и воевать, замещая собой настоящего Гаврилова. А привезли нас к зданию суда. Ну да, мы же в плену были, так что работала военная правовая система и военные юристы. Правда, если у меня и был адвокат, то я об этом понятия не имею. Это нарушает мои права или нет? Ах да, мы же не в Штатах, где ущемление прав для расследования стоит на уровне госизмены, такое же важное и опасное. Нас с копом завели в зал, усадили на задние скамейки для посетителей, и первого на скамью подсудимых направили одного из беглецов. А тот полковник в прошлом командовал артиллерией целого механизированного корпуса. В плен попал летом 42-го. Видимо, что-то на него было, суд принял решение, с освобождением в зале суда, восстановить того в рядах Красной Армии, но в понижении в должности и в звании. Майором стал, и расстроенным он не выглядел, вернулся к нам и ждал, когда документы с решением суда оформит, а там на скамью подсудимых следующим меня конвоир отвел. Я внимательно изучил биографию Гаврилова, и в курсе, как после войны его в родной деревне встречали. Предателем считали, как бывшего военнопленного его никуда работать не брали, плевали в спину. А я заказал демону мемуары Гаврилова, писанный его рукой, 10 душ отдал, он и достал. Там все есть. Его лишили звания после освобождения, наград, это медаль за 20 лет службы в армии. Только в конце 50-х о нем заговорили, когда писатель Смирнов написал повесть «Брестская крепость», тогда реабилитировали, медаль героя дали, а до этого гнобили его по полной. В Краснодаре тот жил в землянке до конца 50-х, золотарем долго работал, чистил туалеты. Гаврилова уверенно можно назвать пострадавшим от советской власти и советского народа, Я же не позволю к себе такого отношения, да и в деревне его родной ноги моей не будет. К счастью, решение было правильным, сохранили звание майора, с должностью, командир стрелкового полка, освободили тут же в зале суда, так что ушел к скамейке, к коллеге, тоже ждал, когда секретарь все оформит. С этими документами в главное управление Красной Армии, там восстановит командирское удостоверение, смогу форму пошить. Надо будет подать заявку на восстановление медали. Ну и назначение получу в действующую армию. Что-то делать нужно с партбилетом. В мемуарах Гаврилова лишили статуса коммуниста за утрату партбилета. Тут зайду в политуправление. Нет, нет, да, да, будет видно. В принципе, я не настаиваю. Просто статус коммуниста в этой стране дает немалые привилегии. Следующий командир, как и я, без последствий проскочил, рядом сидел довольный, ожидая решения по остальным. Вот четвертым был капитан второго ранга, это он вел тральщик через фарватер. У того оказались серьезные прегрешения, даже на выбор разрешили, или штрафбат, искупление кровью, или 5 лет колонии. Тот выбрал первое, и его увели конвойные. Потом еще двое, один с понижением проскочил, другой, как и мы, сохранил свое. Нас в коридор отправили, ожидать бумаг, а в зал суда завели еще 7 знакомых мужичков из беглецов. Похоже, решили быстрее через суд их провести партиями. Генералов вот пока ни одного не видел, а бумаги быстро выдавали, вызывали каждые 5 минут, меня третьим. Дали расписаться в 2 местах, и свободен. Так что мы все вместе, договорились так, двинули в главное управление РК. Нормально, стали ожидать, когда оформит. Как раз когда новенькие документы получали, причем с фотографиями, тут свой фотограф снимки наши делал. Хорошо, по пути я углядел парикмахерскую, и мы зашли, волосы чуть отросли, позволили сделать короткие армейские стрижки. Я за всех платил, личных вещей нет ни у кого, только то, что на нас, все в новой красноармейской форме были. Чуть попахивало после камер, и все, а фотограф выдавал фуражки по размеру, офицерский френч, надевая погоны согласно званию, и делал снимки. Неплохо вышло. Так вот, мы как раз получали документы, двое так сразу и направление на новое место службы, остальные пока в резерве, я тоже, когда следующая партия пришла, те самые, коих в зал суда вводили, когда с нами закончили. 5 было, 2 не проскочили, 1 штрафбат выбрал, другой лагеря. Пообщались и разошлись. Мы с коллегами в ателье для командиров. Это, конечно, не индивидуальный портной, но шили быстро и качественно. Кстати, мы зарплату в кассе получили. Форму не бесплатно шили, вот и заплатили. Парадная форма и качественное нательное белье, повседневную получим на месте службы. Все деньги выданные ушли. Мой размер сразу нашли, так что прихватил форму, баул дали, сапоги, также все, что нужно. Дальше на склад при комендатуре столицы, выдали ремень, кобуру, пистолет ТТ. С 5 десятками патронов, я его там и почистил, зарядив, и все. Я сразу в баню, там договорились встретиться, смоем вонь лагерную и камеры с себя. Намылся, в парной 2 раза был, а синяки уже сошли, ожог я чуть заживил амулетом, иначе как мыться. Встретил коллег по несчастью в буфете, пиво попили, мои запасы, в Германии взял, в Берлине. Хорошее пиво, все оценили, в буфете вот не было, и вот уже в новой офицерской форме. С погонами разошлись, у всех дела. Да, заявку на восстановление медали я уже подал, через 2 дня велели зайти и забрать, с удостоверением на нее. Я двинул в политуправление, там к одному полковнику направили, выслушал меня, позвонил 2 абонентам и развел руками, раз утерян, значит утерян, восстанавливать в партии не будут, если только заслужу. Да, Гаврилова уже вычеркнули, в списках не значится. Быстро они, ладно, нет так нет. Дальше в офицерское общежитие, у меня талон на проживание, и неожиданно там встретил Карбышева в форме генерал-лейтенанта. Оказалось, им вчера закончили заниматься. Вчера вечером тот долго общался со Сталиным в его кабинете, описывая, что и как было. Признался, что много раз меня хвалил, если бы не я, шансы добраться до своих были бы низкими. Тот это вполне осознавал. Мы поужинали в зале столовой, пообщались и разошлись, пообещав держать друг друга на виду. Кстати, я стал лучше выглядеть, хорошие хронометры на руке из трофеев, время точное настроил. Заселился со светло-коричневым чемоданом, кожаный, заграничный, там вещи моего размера, например, шелковый халат. Жаль, номер шестиместный и две кровати уже заняты. Я выбрал себе из четырех свободную, меньше других скрипит. Чемодан под койку. И вот, в халате, лежа на кровати, а соседей не было, еще не видел их, стал прикидывать, что делать дальше. Ну пока все нормально, особо претензий нет. Лежать надоело, решил прогуляться, заодно, как стемнеет, летающий дом достану и одну из своих наложниц. Я же копытом бил, пар из носа, пора какую из кобылиц покрыть. Даже оделся в форму, покинул гостиницу и направился вниз по улице. Горничной сказал, что буду поздно вечером. Да я метров на 200 успел уйти, когда рядом остановилась черная МК, которую покинули два капитана госбезопасности. «Товарищ Гаврилов», «Так точно», — ответил я, разворачиваясь к ним. «Прошу проехать с нами. Вас ждут». «Да», — удивили. «Впрочем, в машину я сел. И надо же, увезли в Кремль. Хорошо, форма парадная, подходила. Внизу сдал оружие. Даже номерок выдали, и наверх. А там Карбышев и еще один генерал из беглецов. К моему удивлению, меня наградили орденом Ленина. На пятиугольной колодке только-только ввели изменения у этой награды. Сталин присутствовал, но награждал Карбышев. Закрепил награду где положено. А это за организацию побега дали, за помощь и уничтожение противника с захватом тральщика. Как ни крути, я это сделал в одно лицо. Дали бы героя, если бы не плен, но... Считай, очистился от него, теперь могут и героя дать, за новые ратные подвиги. Фуршета не было, я искренне поблагодарил всех, и меня проводили к выходу, а вот оба генерала остались, видимо, дела. Оружие получил, даже предложили отвезти обратно, но я отказался, мол, прогуляться хочу. Наградную орденскую книжицу получил, она в нагрудном кармане с командирским удостоверением, тут и справка, что в резерве нахожусь. Без нее не пройти, любой патруль остановит. Неожиданно, конечно, но приятно, а то на груди пусто. Ничего, больше будет, главное, на фронт попасть. А так хорошо погулял, и с блондинкой своей отлично покувыркался, и даже до 11 в общежитии успел. В душе спать, с соседями мельком познакомился, бухие были. Два следующих дня особых событий не было. Тихо отметил день рождения, 30 июня, 43 исполнилось. Гулял по городу, в кинотеатре был дважды и один раз в цирке. Девчат обеих активно познавал, а те меня. Наконец получил дубликат медали, закрепив на форме, и наградную книжицу к ней. Я с другими командирами из беглецов общался, их быстро распределяли, а со мной медлили. Да, амнезия, уже дважды обследование прошел в госпитале, пока не выдали справку, что вполне адекватный, подтвердив амнезию. Так что только на пятый день я был вызван в управление и получил назначение принять под командование полк пехоты в польской армии. То есть я сменю советскую военную форму на польскую. Отказываюсь, коротко сообщил я майору, что меня оформлял. Как это отказываешься? Тому показалось, что ослышался. Это приказ. Я терпеть их не могу и все сделаю, чтобы в моем полку были самые большие потери. Хороший поляк, мертвый поляк, ясно. То, что они союзники, не остановит. Из них такие же союзники, как из говна пуля. ХМ, понял. Могу только направить командовать батальоном. Согласен на батальон, лучше наши, пусть будет батальон. И вообще, майор, может договоримся? Я достал из кармана желтую кобуру с Вальтером и положил ему на стол. Тот открыл ее, изучил содержимое, хмыкнул и сказал. Умеешь ты, Гаврилов, подходы к товарищам найти. Вот что, отправлю в резерв Центрального фронта, где потребуется командир полка, там тебя и направит. Добро. Тот все оформил, выдал направление, и я покинул кабинет. Вот, а то поляками командовать. Фу-фу. Я особо не торопился, не спеша направился к гостинице. Трястись на поезде не собираюсь, на глайдере доберусь. В какой город прибыть должен, известно, скорее всего, там штаб фронта и развернут. Дальше уже введут в списки резерва и мной будут затыкать дыру в какой-нибудь командной должности. По дороге поймал возницу и на пролетке, забрав вещи из гостиницы, за город уехал. Нет, слежки нет, дрон в небе отслеживает, я приглядывал. Военные корреспонденты мной не интересовались, а на освещение в газетах побега был запрет наложен. Генералы советские в плен не попадают. Вот так, и что, я тоже думал, генералы и полковники в казематах сидят и мемуары пишут, а они, вон, рукавицы шили. Наши советские исправительные колонии не у них ли взяли такое, хотя ладно, и так неплохо все вышло. Возницу отпустил, а сам в лес ушел, да подальше. Еще и боевик один сопровождал, сразу достал, как убедился, что рядом никого. Тот сенсорами видел людей, спяток, но это грибники. Конец июня, какие грибы, видимо, есть. Ну да, вон вроде белые. Может, тоже с корзиной походить? Найдя неплохое и укромное место, я достал капсулу с реактором, приготовил все, и лег в нее. Да, омолодиться. Не внешне, тут немного, а внутренне, пусть и прошел высшее исцеление, но и капсула работает не хуже. Как 40 часов прошло, выбрался из капсулы, вокруг ночь стояла, как раз то, что надо. Процедура закончена, и пока проходила очистка, я оделся, прибрал все и на глайдере рванул к нужному городку. Едва успел до рассвета, так что с чемоданом в руке по полевой дороге подходил к городу. Небольшой тот, окраины видно, на въезде пост, меня проверили и подсказали, куда идти. Проблем не было, в штабе фронта о моем прибытии знали, внесли в списки, забрав направление, и почти сразу вызвали в кабинет к начальнику штаба фронта. «Серьезный товарищ, Гаврилов, из плена бежал?» – спросил генерал. «Так точно, Карбышев о тебе рассказывал. Вот что, нужен зам по строевой на мотострелковую бригаду. Прямое подчинение штабу фронта. Там зам ранен был, решили варяга со стороны назначить. Я не против, вам виднее. Ну и отлично. Бригада в резерве, на отдыхе, пополнение закончено, быстро в суть дела войдешь». На этом генерал закончил и отправил оформляться, его зам этим занимался. Тот просто на меня посмотреть хотел, что и сделал. Оформили меня быстро, все нужные документы получил, метки, и даже нашли попутную машину, ехала прямиком в бригаду. Повезло, это финансист бригады возвращался, причем, не пустой, полуторка разбитая местными дорогами, всеми сочленениями дребезжала, кузов некрытый и солома внутри была. Я махнул Старлею, финансисту, кто я, он уже знал, мол, в кузове проедусь, пусть в кабине катит. Сам же иногда поглядывал на экран планшета управления, я как сюда прилетел, сразу разведчика выпустил и в курсе, что вокруг происходит. Да, бригада может и прямого подчинения, но находилась не у штаба фронта, а в селе стояла, в 50 километрах от городка со штабом фронта. Вообще непонятно, такие подразделения как бригада, вполне могут быть резервом в корпусе, ну армии, но не у фронта. У них как раз корпуса в резерве, это нормально. Странно, ХМ, может, бригада пока в резерве для усиления тех мест, где хорошо развивается наступление, тем более мотострелковая, да, тогда может быть, так штаб фронта усилит какой участок, дав еще одно мобильное подразделение, вполне сходится. Кстати, а мы находимся на Курской дуге и страшные бои уже идут, немцы прут, наши держатся в обороне, ждут момента для контрнаступления. А находимся мы на северном фасе Курской дуги. У кабины машины сзади окошечко было, те могли заглядывать ко мне. Поэтому лежал я к ним ногами, у заднего борта на соломе, постелив шинель. Ноги скрещенными держал, планшет те не видели. Покачиваясь, серьезная такая тряска, дорога убитая, я с помощью дрона вел неплохую разведку. Кое-что заставило нахмуриться. Обнаружил ложный пост. Летом 41-го это было обычным делом. Не знал, что и в 43-м такое практикуют. Плохо, что мы двигаемся к нему, свернув с основной трассы, и тут движение куда слабее, и будем у поста уже минут через 10. Тут то лесные перелески, то поля, ложный пост у опушки леса стоял, куда ныряла дорога. Удобное место, отходов несколько, я оценил. Ничего предпринимать я не стал, а как объяснишь, что знаю о противнике? Нет, на месте опознать кого... Еще может быть, но ничего другого просто не приходит в голову. Крупные колонны те не трогали, а вот две одиночные машины перехватили. Додж, похоже, с летчиками, двух взяли живыми, утянули на допрос вглубь леса, и такая же полуторка, как у нас, медики, судя по Красному Кресту на тенте. Там всех в ножи, был шофер и пассажир, недолго работают. Технику в отстойник отогнали. Метрах в 300 от поста густой подлесок из елок. За нами в километре машины ехали, две единицы, и навстречу, там одиночная, автобус и снова, похоже, медики, медсанбат или госпиталь рядом. Но мы первыми у поста будем, это хорошо. Так что я больше смотрел, где кто размещался в группе прикрытия, и повадки самих диверсантов, что изображали пост. В общем, прикинул все, и понял, что вполне могу положить пост с прикрытием в одно лицо. С личной защитой такое возможно, хотя накопитель в ноль будет потрачен, но я готов рискнуть. Оба бойца в кабине, Ефрейтор и Старлей, схватку вряд ли переживут, нахватавшись случайных пуль, но это война. Зато не пострадают те, кто подъедут следом за нами. Проверив пистолет, убрал в кобуру, планшет тоже прибрал, как раз машина начала притормаживать на поднятую руку старшего поста, в звании капитана. Война не первый год идет, те уже под бойцов НКВД часто не одеваются, палят их быстро, обычные армейцы на вид, у некоторых красные повязки патруля, хорошо маскируются. Как только машина замерла, я сел, до этого меня не видели, но сейчас заметили. Надев фуражку, я ухватился за неустойчивый борт и одним движением покинул кузов, пружинисто встав на ноги. Осматриваясь, я для виду потянул плечами, крутя корпусом, как будто разминаюсь после долгой езды. «Чего встали?» «Пост», подходя к кабине, спросил я. «Так точно», кивнул капитан. «Прошу предъявить ваши документы». Тот сам ко мне подошел, другой диверсант, в форме советского сержанта с двумя медалями, подошел к кабине, принимая документы. «А что мне твое лицо знакомо?» Спросил я у того, от чего напряглись все диверсанты, и это было видно, вот я и заорал. «Диверсанты!» Мой вопль не был упущен, я же закрутил тело капитана, что меня пытался ударить в живот прикладом. Только вот я приклад его ППШ засветил ему самому в челюсть, и, порвав ремень, стал бить на расплав диска пострелявшим по мне диверсантам. Так я и перемещался, капитану добавил прикладом по голове, пристрелил и того сержанта у кабины. Диверсанты сосредоточили огонь на мне, я же, откинув пустой пистолет-пулемет, перекатом добрался до тела другого диверсанта, завладев его оружием. Точно таким же, тот выстрелить не успел, как мне помнится, и вот так перемещаясь, бил по диверсантам. Потом вскочив, рванул следом. Выжившие, семеро, тут и прикрытие, уходили. Гнался по лесу недолго, подавителем дрон отработал, спикировав, я же, подойдя, добил короткими очередями и бегом обратно. Шофер меня чуть не пристрелил из винтовки, машина в решето, но тот, что удивило, цел. Только финансист ранен, да серьезно, легкое зацепило, кровь на губах пузырилась. Плюс еще три ранения, но с ними легче. Машины спереди и сзади встали, там пытались понять, что это было, я же перевязывал Старлея, отправив шофера вязать главного диверсанта. Или не главного, не всегда те носят форму со званием старше, чем у других. Чуть позже по лесу к нам вышли несколько бойцов из той колонны, где две машины были. Быстро разобрались, кликнули своих, а это артиллеристы ехали, помогли, собирали трупы, нашли могильник и отстойник, все фиксировали, там капитан старшим был. Медики подъехали, они и забрали финансиста, того срочно на операционный стол нужно, помогли мне еще закончить перевязку, сказали, что все правильно сделал, похвалив. Помыв руки в луже, я стал командовать. Шофер мой пригнал полуторку, ту санитарную, туда грузили оружие с диверсантов, вещмешки нашли в стороне, документы, все тела снесли на опушку, копали общую могилу, а летчики живы, не успели те их ликвидировать, только пытали. И называется это не успели подавитель с дрона разведчика. Через несколько часов очнутся, но их тоже медики забрали. Я же, прихватив капитана, покатил обратно в штаб фронта. Шофер в кабине, я в кузове, стерегу связанного диверсанта. Пришлось подлечить лекарским амулетом, серьезно я ему заехал. Челюсть вылечил, перелом в двух местах, иначе как допрашивать, мы уже подъезжали, когда тот заворочился. Да еще нас настоящий патруль остановил. Старший, выслушав мое сообщение о бое с диверсантами, что пленного взяли, выделил двух своих бойцов, что с нами и доехали до штаба фронта, а сами рванули к месту боя, не дать диверсантов закопать, их лица еще снять должны были на фотопленку. Капитана сразу утащили особисты на допрос, тот пришел в себя, приняли оружие, вещмешки и радиостанцию, да и машину, ну и меня, рапорт писать. Объяснил его опознание тем, что в Австрии видел у убитого мной офицера фотокарточку, на ней этот самый офицер и другой, гауптман, похожий на капитана, может, просто похожий, но тут угадал, не наши. А сумку финансиста передал кому нужно, там приняли по описи. Шофера тоже опрашивали. Кстати, после боя, когда по лесу шел обратно, сменил накопителю личной защиты, там мизерман и остался. Прав я был, а так работал, форму отдал в стирку, в исподнем сидел, уделал форму, пока кувыркался, но местные бойцы обещали в порядок привести. Мне комбинезон разведчика временно выделили, так что неплохо с особистами пообщался. Те, кстати, ко мне со всем почтением. Даже командир особого отдела фронта пообщался со мной. Твой шофер такие сказки рассказывает, что ты один полсотни диверсантов уничтожил, сказал генерал, закурив у окна. Мы, кстати, эту группу уже неделю ищем, а они тут рядом объявились. Врет, их там 27 было, 12 изображали пост, остальные в прикрытии. Никто не ушел, это могу гарантировать. И ты их один? Ну да, я же из плена сбежал, если не в курсе, генералам нашим помог. Так там пока по тылам у немцев бегал, сотни полторы таких положил. Был даже отряд егерей, в три десятка рыл. Вот с ними тяжело было, 2 часа в прятки играли, пока не сократил их поголовье в ноль. Эти послабее были, егеря серьезнее, больше меня впечатлили. Честно признаюсь, мне встречи с ними одного раза хватило, постараюсь больше не встречаться. Я сидел за столом, заканчивая с рапортом, генерал сразу сказал сидеть, когда я вскочил, увидев его. Написание рапорта и общение с генералом мне не мешало. Кроме него было 2 сотрудника особого отдела, подполковник и майор, слушали нас не без интереса. Попросили рассказать, как был побег проведен, слышать слышали, но без подробностей. Вот и описал ту же версию, что записали на Лубянке. Ну и орден показал, снял награды, когда форму в стирку отдавал, мол, получил от Карбышева за побег, с разрешения Сталина. Награда, кстати, заинтересовала, новинка, таких еще не видели, пока на болтах в ходу. Их, кстати, придется сдавать и будут выдавать такие же, как у меня, но со старым номером, что в документы вписан, заменит награды. Я про это тоже сказал, выяснил в Кремле, во время награждения, они не знали. У генерала как раз орден на замену был, а так эта схватка с диверсантами, похоже, снова изменила мою судьбу. Мое направление отменили, тем более комбриг хитрым финтом в свои замы знакомого офицера провел и должность занята. Меня направили командиром полка на передовую. Там текучка высокая, немцы рвутся, а наши, закопавшись, держат оборону, и все равно потери немалые с обеих сторон. Вот на место выбывшего комполка меня и направили. А перед тем, как посадить в попутную машину, в ту армию, куда нужная стрелковая дивизия входила, политработники ехали, подкинут, приказ принять полк уже имею, тот генерал-особист лично наградил орденом Красной Звезды. Это его спасибо за взятого пленного, много что натрещил, и уничтожение группы диверсантов. Я же говорю, постепенно буду добывать награды, вот еще одна. Машина, покачиваясь, катила в нужную сторону, а требуется проехать больше 100 километров, чтобы добраться до места, и это штаб армии, до дивизии еще дальше. Это была 148-я стрелковая дивизия, что входило в 13-ю армию Центрального фронта. Приму я 496-й стрелковый полк, вот и качу куда нужно, там дальше было видно. Пока я всем доволен, лучше комполка быть, чем замом комбрига. Маятная должность, все время на ногах. Я, конечно, не против, энергии много, но лучше на наложниц буду тратить. Форма на мне чистая и сухая, награды размещены, включая новый орден, даже погладили. Вот так мы в открытой кабине доджа и катили в нужную сторону в составе транспортной колонны. На полуторке лучше было, хотя и трясло больше. А тут стиснули с 2 сторон. Мы на левой лавке сидели, за пассажиром, ни вздохнуть, ни выдохнуть. Впрочем, до штаба армии доехали благополучно, уже это радует. Дальше меня уже на другой машине подбросили до штаба нужной дивизии. Машину выделили именно мне, но в этот Виллис загрузили много чего по линии политуправления, так что место одно осталось, пассажирское. Так нам еще 2 пассажиров всучили, те по пути сойдут, сидели на пачках газет. Ничего, доехали благополучно, даже под обстрел не попали. Как раз перед нами артиллерия накрыла дорогу, и прицельно, еще видели бомбежку впереди, но мы под нее не попали, да и наши истребители появились. Пассажиры сошли на перекрестке, как я понял, там был следователь из особого отдела и боец с ним, а мы дальше. Вот и штаб дивизии, хорошо укреплен, судя по воронкам, недавно накрыли гаубицами. Машину на разгрузку, а меня быстро оформили, внесли в списки, то что новый комполка едет, тут уже в курсе были, пришло извещение по линии секретного отдела, вернули удостоверение, туда внесли новую информацию, все, я числюсь за этой дивизией, направление с назначением забрали. Не в штабе армии это сделали, а тут. Комдив лично познакомился со мной, пообщались, вроде ничего так. У генерала была медаль, как у меня, 20 лет службы в армии, мы оба глянули на них друг у друга, оценивая собеседника. Еще у него было два ордена, боевик и красной звезды. Мы не просто беседовали, тот вводил в курс дела по полку, видно, что в теме, описывал, что с моим подразделением. Дальше, когда я переоделся, мне выдали полевую форму, погоны тоже полевые, я перекидал награды, ну и снаряжение положенное тоже получил, комдив распорядился. Так-то в полку должен был заявку подавать, но раз я здесь, почему и нет. Дальше посыльный сопроводил меня в штаб полка, ни одного, был комиссар дивизии, что и представил меня офицером штаба полка и двум командирам батальонов, что подошли познакомиться. Третий не успел. Очнувшись, я даже застонал. Новая жизнь. Нет, стонал я не от того, что все потерял, это расходники, новые получу. Главное, мою память хранилища помогли сохранить, а от того, что тело все болело. Товарищ майор, как вы? Хрипло кто-то спросил, я даже и не понял, кто это, парень или девка. Плохо. Что-то с памятью моей стало. Напомни, где мы? Даже, кто я? Обеспамятствовали. Я старшина Овечкин, вы мой командир полка, майор Гаврилов. Мы в Брестской крепости. Я, конечно, поразился, что снова в Гаврилова попал, но прошлое его тело я занял, и жил да воевал там достойно. Есть чем гордиться. Стыдиться тоже ни за что. Мне та жизнь больше всего понравилась. Да, что-то припоминаю. Какой день обороны? Да какой там обороны? По подземельям прячемся, а немцы нас ищут. Вроде, 9-й день идет, как война началась. Или 11-й, не знаю, уже никто и не помнит. Мы вас вчера нашли. Это да, этот Овечкин мне не в первый раз вот так встречается. Ясно, понял проблему. Значит, оборона изжила себя, поэтому будем прорываться из крепости, только нужно подготовиться. Да сколько раз пробовали, столько народу полегло, может кто и вырвался, но единицы. В этот раз получится, поверь, старшина. Тихо пойдем, никаких атак. И так пробовали, все равно обнаружили и накрывали. Помоги встать. Тот помог сесть, стоять я не мог, сил не было. Похоже, в этом мире Гаврилов умер при обороне крепости, тело истощенное не выдержало, и я заселился в его тело, как будто притянуло. А не Мансур ли отслеживает мою жизнь и вот так вмешивается? Впрочем, подозрения возникли только при двойном попадании в тело одного командира. Более следов вмешательства я не видел. Да и тут не следы, просто подозрения. Я выяснил, что вместе со старшиной при мне еще 37 бойцов, истощены, обезвожены, ослаблены сильно, патронов по сути нет, многие ранены, но дух не сломлен. Оставив старшину за старшего, сообщил, что иду на разведку, нужно определить, как вырваться из крепости. После чего, шатаясь, направился в сторону выхода. Мне сообщили, где он. Никого с собой брать не стал. Хранилищ нет, но они спасли мою память при перерождении. Хороший бонус. А пока брел и прикидывал свои шансы на успех, а я их считал высокими, вспоминал, как воевал и жил в прошлом мире. Знаете, а здорово было. Полком я командовал 1.5 месяца, комдив пристально следил за мной, даже как-то целый день пробыл на позициях полка, мы тогда на плацдарме оборону держали, наблюдая, что у нас и как, мизерные потери, и большие у немцев, да еще всю артиллерию, что против нас работать смела, выбил, управляя огнем минометов и полковушек. Тот взял и выбил мне звание подполковника и в свои замы по строевой перевел, осенью того на повышение, начальником штаба стрелкового корпуса, а меня на его место. Я стал комдивом, весной 44-го звания полковника получил, моя дивизия первой ворвалась в крупный город, получив его наименование, наградили дивизию орденом Ленина, а мне звезду героя со вторым орденом Ленина. До этого я еще два ордена заработал, оба боевики. Надо сказать, что звание я получал с большим скрипом, политуправление не давало, науськал комиссар дивизии, а я отказался в партию возвращаться, а на принцип пошел. Я тоже человек и эмоциям подвержен, характер имею. Описал тому, как мне отворот-поворот дали в главном политуправлении, вот на принцип и пошел. Тот затаил и вот. Осенью 44-го меня перевели командовать стрелковым корпусом, а весной 45-го, когда шли бои на окраинах Берлина и за сам город, дали генерал-майора. Берлин капитулировал 6 апреля, к слову. Сталин продавил, и дали. Да, даже его приказ только со второго раза прошел. Ох и рассердился тот. Еще я говорил, как война закончится, сразу в отставку. Мол, дальше в армии себя не вижу. Вообще, я в списках был, кого в последнюю очередь в отставку, считался хорошим военачальником, но когда написал рапорт об отставке, то уже на следующий день удовлетворили. Хорошо иметь политуправление во врагах, на меня работает в такие моменты. И да, я успел за Японию инкогнито повоевать. На Дальнем Востоке трижды ранее побывал, пополнял запасы местных деликатесов, но сейчас прилетел бить пиндосов. А не люблю их, и хорошо бил, даже перехватил второй бомбардировщик с ядерной бомбой, этот на Нагасаки летел. И все, я только подлетел на глайдере, облучив пилотов подавителем. Как раз дрон-ремонтник на крыло перепрыгнул, вскрывая люк, проник внутрь. Я собирался дистанционно взять управление самолетом на себя и скинуть бомбу на крупную военную базу США и их союзников на одном из островов, потому как первую бомбу я уже перехватил и скинул на флотскую группировку США, уничтожив ее. Изуродованные останки тех, что удержались на воде, японские моряки добили, и тут яркий свет, и все. Понял уже, что бомба рванула, но вопрос стоит, а почему? Приняли меры, чтобы не прихватили, как с первой бомбой было. Может быть, такой заряд даже личная защита не выдержит, и безуровневого класса. Я надеялся, что та выдержала бы, но, как видно, не смогла. Странно, заряд-то слабый, если сравнивать с теми, что в будущем будут делать. Что еще? Как Гаврилов, я воевал более чем достойно, даже оставил потомка, имел военно-полевую жену, очень яркая красавица, хотя особо не афишировал, помог той забеременеть и устроил в Москве, купив частный дом, там и родился в начале весны 45-го Андрей, полностью признанный мной сын. Так что я все исполнил, чтобы настоящий Гаврилов был спокоен. Что важно, так это опыт, большой опыт управления крупными соединениями. Да, забыл сказать, мне как генерала дали, перевели командовать нашей 13-й общевойсковой армией и 2 недели командовал, пока немцы не капитулировали, потом еще 2 недели, пока наконец в отставку не вышел с сохранением звания, так что полученный опыт дорогого стоит, особенно сейчас, при новом попадании. Тут я тоже хочу все достойно повторить. Да, проверил карманы, документы и партбилет на месте, это хорошо. В общем, прошлая жизнь, это прошлая жизнь, там не башки убили, а сам погиб. Не сказал бы, что по глупости, просто не повезло. А пока размышлял, что делать. В прошлом мире я активно с демонами сотрудничал, много что получил и заказал, всегда призывая глубоко под землей. Божок тот, что почти в бога переродился, явно искал меня, но найти не смог. Здесь катакомбы есть, можно и глубокие найти, метров 30 под землей, вряд ли больше, но мне они слабо подходили, а энергия смерти разлита вокруг. Тут как демоны, так и башки точно чувствуют, и призыв башки сразу засекут. А я уже ученый, не хотел этого. Вот пока шел, спотыкаясь, запинаясь на обломках кирпичей, тут частично свод обрушился от частых ударов артиллерии, и прикидывал свои шансы, без призыва точно не выжить. И еще, от меня воняло, серьезно так воняло, тем более пока душа Гаврилова покидала, а моя заселялась в его тело, оно обмочилось. В темноте не видно, просто нащупал влажное пятно на грязных галифе. Это нормально, но удивился, это чем наморал, тут сильное обезвоживание, голова кругом идет, и туплю сильно, мозги неразобранные. С этим нужно решать проблему. Тут я замер, принюхавшись, пованивало разложением, вонь везде стояла, только тут сильнее. Даже мой забитый нос, Гаврилов в катакомбах еще и простудился, учуял. Двинул на вонь, надеясь на трофей. Света не было, потемки, если только силуэт рассмотреть. Сначала за один труп запнулся, потом за второй, вот и стал ощупывать мокрые тела, не до брезгливости. Те тут суток двое, но, скорее всего, все трое лежат. Нащупав в кармане одного трупа нечто похожее на фонарик, включил, заряд хороший, позволил прищурившись, глаза привыкли к темноте, осмотреться. Тут сошлись в рукопашной немецкие солдаты, насчитал 9, плюс унтер и наши, их 1,5 десятка, сцепились намертво и насмерть. Немцы не были мародерины, похоже, в этой схватке живых не осталось, а ведь метрах в 300 лёжка группы Гаврилова была. Я стал обыскивать тела, снял первым делом фляжку с ремня ближайшего солдата, пустая, вот вторая, у соседа, наполовину полная, и стал медленно тянуть. Сильное обезвоживание, много воды нельзя. Все трофеи, оружие, найденные боеприпасы, ранцы, немцы пополно экипированы были, относил в сторону, фонарик здорово помогал. Вооружился парабеллумом и МП-40 Сунтера, а то к ТТ в кобуре патронов не было. Уже нашел саморазогревающиеся консервы, желудок от голода сводило. Пока собирал трофей, банка разогревалась, и потом я поел с галетами. Не до брезгливости, галеты попахивали, но съел треть банки и две галеты. У себя я ложки не нашел, хорошо в одном ранце нашел ложку-вилку, завернутую в платок, протер и ею поел, потом снова завернул и убрал в планшетку, что висело у меня на боку. Наследство от Гаврилова. Все, больше нельзя. Так что, уложив в два ранца припасы и воду, три полных фляжки вышло, одну повесил себе на ремень и двинул обратно, нужно бойцов покормить, слишком ослаблены, а я собирался их из крепости вывести. Как же повезло найти это место схватки. На плечи повесил ремни двух карабинов, заряженные по два десятка патронов к каждому. В пот бросило, пока, шатаясь, вернулся, но встретили неплохо, с оружием в руках, я опознался голосом, те видели отсвет фонарика, вот и напряглись. Передав Овечкину находки, приказал напоить и накормить бойцов. Я же, поев, почувствовал небольшой прилив сил, вот так и следил, чтобы распределение шло как надо, малыми порциями объясняя, почему. Вода мигом ушла, велел не экономить. Бойцы жадно ели, тщательно пережевывая пищу, как я и велел, объяснив, для чего это нужно. Потрогал козлиную бородку, по-другому ее не назвать, это не щетина, уже в кольца сворачивается, мы тут точно не больше двух недель воюем, надо будет уточнить у противника. В прошлом теле я вот уничтожил в лечебной капсуле растительность на лице и бриться раз в два дня не требовалось. Надо будет и тут так же поступить. Бойцы поели, я выдал фонарик и отправил Овечкина с шестью бойцами, те ходить могли, за оставшимися трофеями. Пусть все ценное приберут и принесут, тех час не было, пока не вернулись. Фонарик светил уже еле-еле. Так, бойцы, слушаем меня, будем уходить из крепости, скорее всего, следующей ночью. Пока проведем подготовку для этого. Для того, чтобы это сделать, нужно взять не меньше, чем 8 пленных. Чем больше, тем шансы тогда подходят к 100% благополучного ухода из крепости. Наших уже можно не ждать, уже ясно, что случилась катастрофа и, скорее всего, наши армии отошли от границы, будем их нагонять. Сейчас ночь, уже стемнело, глаза у нас к темноте привыкли, хорошо видит, есть немалые шансы взять пленных. Итак, нужны добровольцы, кто может взять пленных. Вызвалось пятеро, старшим был здоровый такой красноармеец из артиллеристов, обещал взять немчуру. Я сообщил, что можно и пораненных, это не важно, главное, чтобы дышали. Также взял двух бойцов в помощники, те пятеро, еще раз поев мелкими порциями, ушли, а я, опросив Овечкина, узнал, где есть зал с ровным земляным полом, это ниже нас. Я просил, чем ниже, тем лучше. Вот втроем и направились туда, оставив остальных бойцов отдыхать. Там почти все раненые, двое так не ходячие, один бредил. Мы спустились по переходам, тут полузаваленные обломками лестницы, ниже, и мне показали зал. Пойдет. Светил фонарик слабо, но мы очистили пол и двинули обратно. Есть, бойцы уже двух немцев взяли, как раз привели, те сами шли, связанные, и снова на дело ушли, поев мелкие порции. Бойцы подхватили немцев и помогли увести в тот зал, где, оставив нас, ушли. Я так фонарик разместил, чтобы на пол светил, его тусклый свет все равно как яркий для меня, так глаза адаптировались к темноте, вот и стал чертить пентаграмму призыва для ментального демона. Два бурдюка и две души для призыва есть, а вот чем платить, нет. Надеюсь, бойцы не сплошают, и будут еще пленные. Вообще, я удивлен, что этих двух взяли, здоровые лоси, откормленные, а бойцы ослабленные, но, видимо, дикая надежда, что все же сможем уйти, а потом к нашим, придавала им сил, вот и проявили смекалку при захвате. Этих двоих захватили банально, те на посту стояли, один уснул, другой у костра рядом варил похлебку. Тут же на позиции ручной пулемет МГ. Их скрутили, напав по двое на одного и вот утянули к нашим. Котелок, ранцы и пулемет с боезапасом тоже прихватили. И все же есть, еще троих в течение двух часов притащили ко мне в зал, я уже закончил с пентаграммой. Наверху тревога, шансов еще кого взять уже нет. Мало, но что есть. Бойцов отправил прочь, еще и проверил, точно ли ушли, так и было. Дальше вскрывал бурдюки с кровью и заливал из котелка линии пентаграммы, разгоняя палочкой, чтобы без разрывов, убедился, что все сделано, используя тело одного из бурдюков, его душу, и запел катран призыва. Есть, появился нужный демон, и сразу, не тот, что хозяин, а как раз раб его. Мир не защищен, не закрыт, любопытно. Тот уже проверил пентаграмму, хорошо сделано, не вырваться, и проскрипел, наблюдая, как я быстро ем ложкой мяса из банки, мне материал нужен был. Что хочешь, человек, договор о лечении и безразмерное хранилище на ауру. Постоянный клиент, но скидки не будет. Посмотри мою ауру, что лишнее есть. Нет, чистая аура перерожденного с сохранившейся памятью. Ну хоть так, вздохнул я, заканчивая подчищать банку. У меня две было в планшетке, обе саморазогревающиеся, и обе я разогрел, вскрыв до призыва, вот одну опустошил, откинув. Главное, успеть пройти исцеление, пока мне плохо не стало от обильной и высококалорийной пищи. Договор? Спросил демон. Договор, подтвердил я. Первое, полное исцеление. Даю одну чужую душу. Готово. Да, я аж пошатнулся. Как хорошо, ничего не болит, летать хочется. Вот и закинул тело, второе из бурдюков, душа в котором на месте была. Тело в высохшую мумию превратилось, а я сказал, улучшить разум, расширить, без вредных вмешательств, чужую душу даю, хорошо, да, теперь и мысли легко скользили, это хорошо, закинул следующего немца, два осталось, печально глянув на них, те в ужасе пытались отползти, связаны были, мычали через кляпы, повернувшись к демону, сказал, на первый слой ауры хочу безразмерное хранилище, максимально возможное по размеру со стазисом и возможностью держать живых. Знаю, что можно поставить в 87 тонн. Даю две чужие души. Не потяну, душ мало, заскулил тот. Или две, или проваливай, ответил я. Знал, что тот не уйдет, ему это как серпом по одному месту, уйти и упустить оплату душами, даже мизерную. Вот и тот не выдержал. Согласен. Управление на сетчатку левого глаза, сообщил я дополнительно. Две минуты. И работа сделана, я закинул оба тела в пентаграмму. Тело мое излечено, но силы нужны. Вон с трудом немцев ворочил и кидал через границы пентаграммы. То, что съел ранее, ушло на материалы, желудок пуст, поэтому отпустил демона. Тот свою работу сделал, в минимуме, но что хотел, я получил. Вот так, сев на обломок, взяв банку, в которой моя теперь ложка-вилка торчала, я стал быстро есть. Нужно поесть. Это силы придаст. Хранилище имею, откинув пустую банку, уф, сыт, протер ложку и убрал туда. Потом автомат с запасными магазинами и пистолет Парабеллум следом. Патронов к ним немного, два магазина у пистолета и два у пистолета-пулемета, основной и запасной, остальные опустошены. Немцы явно долго вели боевые действия и не успели пополнить запасы. А держать трофейное оружие при себе не стоит. У тех привычка есть убивать тех советских бойцов, у кого обнаружили трофей, значит сняли их с убитого немецкого солдата, вот и мстили за это. Документы из кармана и мелочевку тоже прибрал, после этого затоптал следы пентаграммы, в этот зал я уже не вернусь, бросил тела мумии, пофиг на них, и к выходу. Проверил бойцов, те уже не такие квелые, двое носили кирпичи, создавали пулеметную позицию, я велел еду не экономить, все пускать в дело малыми порциями, раз в час принимать пищу, а сам за водой прогуляюсь, гляну, как следующей ночью уходить будем. Вот так, обнадежив бойцов, направился к выходу, оттуда свежим ветерком тянуло и вонью разложения. Думаю, немцы успокоились, можно охоту устроить. Имея хранилище, думаю, нетрудно будет набрать тела для призыва другого демона. Или этого же, другие 5 слоев хранилищами обеспечить. Не знаю пока, сам еще не решил. Этот выход немцы охраняли, минут 10 аккуратно выглядывал и наблюдал, в курсе, видимо, что несколько их солдат пропало и сюда утащили. Один там поднял крик, вот тревога и поднялась. Тут я обнаружил леску и противопехотную мину лягушку, дальше пулеметчики расположились, сделав бруствер из мусора и очистив пятачок, метров 20 до них. Это, думаю, близко для того, чтобы гранаты докинуть в провал спуска в катакомбы. И было на посту 5 солдат, двое бдили, трое отдыхали. Один таращился на провал катакомб, встав за пулемет, редко моргая, глаз не сводил. Видать, серьезно напугали мои бойцы немцев. Без шума эту пятерку точно не взять. Дотянувшись, я коснулся лески и убрал ее с миной в хранилище. Пригодится. Сам, напружинившись, вскочил и рванулся всех ног к посту. Немец, на удивление, не сразу заорал. Судя по огромным глазам, тот испугался до мокрых штанов, но вот открыл рот. Я уже половину расстояния пробежал и получил в лицо моим пистолетом, завалившись на спину. Перескочив бруствер, быстрыми касаниями я убрал немцев в хранилище, пулемет, запасы лент, все, что тут было ценного, и, метнувшись обратно, рыбкой ушел в провал. Пулеметчик заорать не успел, это да, а вот второй вполне, на что осветительные ракеты взлетели, и когда я прыжком ушел вниз, по провалу из пулемета хлестнули длинной очередью. К счастью, не зацепили. Дальше поступил проще. Через катакомбы нашел проход к другой казарме, и там поднявшись, криком привлек внимание немцев, что занимали эту казарму. Я им сообщил, что русские офицеры хочу сдаться. Те велели подходить, стрелять не будут. ХМ, да тут удача, целый взвод первый этаж занимал. Костер в центре казармы освещал нас. Меня обыскали, ничего не найдя, разоружили, ТТ забрали из кобуры, и подошедший молодой лейтенант, с усталым лицом, видно, что только подняли, спросил: «Кто вы?» «Майор Гаврилов, командир 44-го стрелкового полка, 42-й стрелковой дивизии Красной армии. Какой сейчас день?» «Понедельник. 7 июля уже наступило». Тут он напомнился и сам стал задавать вопросы. «Кто напал на наши посты?» «Не знаю». «К полковнику», приказал лейтенант, и пятеро бойцов, связав мои руки спереди, повели куда-то. «В казарме солдат много, кто-то да успеет выстрелить, а вот когда вышли в коридор, тут рядом лестница обвалившаяся, и выход наружу. Я убрал веревки и быстрыми касаниями этих пятерых отправил в хранилище. У одного был мой пистолет, он в удостоверение вписан, поэтому запомнил того. Сразу же метнувшись в другое помещение, небольшое, явно бывшая коптерка, обнаружил 8 солдат, 5 спали, 3 бдели, 2 из них у окон сторожили. Они сразу заорали, вот касаниями убрал их. И прежде чем выпрыгнуть в окно, убрал 3 канистры, литров по 10 каждая. Не с водой ли? Оказавшись снаружи, я побежал вдоль стены казармы, потом к другому зданию, там пришлось в воронку прыгать. Снова осветительные ракеты взлетели, да еще светает, через час все видно будет. Рискнул, добежал до здания, где проход вниз, это тут я 5 взял с пулеметом, и ушел вниз. Рука кровила, рана чуть выше локтя, зацепили все же, так что пришлось внизу посидеть и наложить повязку. Медпакет трофейный, ранение несерьезное, но кровило хорошо, кость не задета. После этого побежал вниз. Пришлось поискать, завалов много, но спустился ниже. В одном месте сунулся, а там вода. Похоже, затопили катакомбы. Вот он, источник питьевой воды, а мы и не знали. Ничего, поискал и нашел спуск, где воды не было. Тут, оказывается, 3 подземных этажа, самый нижний и нашел. С помощью хранилища убрал участок пола с мусором, откинув в сторону, да в соседнем помещении это сделал. И вот на ровной земляной площадке стал вырезать штык-ножом пентаграмму призыва. Нет, не ментального демона, а того, что все может достать. Сделал. Дальше стал доставать немцев по одному и вырубать, 5 хватило, одним был тот, у которого мой пистолет, вернул его в кобуру. Ремень с меня не снимали. Кстати, у одного из немцев, из тех, что у окон стояли, где 3 канистры добыл, уже проверил, с водой, напился и фляжку свою пополнил, 2 полные и у одной половина, был ППД, рожковый, подсумки с запасными рожками, все полное, теперь это мое оружие. Заодно и магазины к пистолету снарядил. Так вот, связал этих 5, дальше 2 как бурдюки с кровью использовал, и одного потом для призыва, и тут одной души хватило. У пленных было 2 фонарика, вот один использовал, вполне ярко светил. Проверив своей силой границы пентаграммы, они всегда проверяют, демон спросил: «Что тебе, человек?» «Хочу кое-что получать из других миров, без проблем для меня». «Договор, договор». «Хочу узнать, мир открыт, есть башки, башков 4, а мир открыт», сообщил тот. «Чувствую их внимание, ищут прерывателя, но найти не могут». «Хорошо, сколько раз можешь на пределе достать нужного?» 4 раза, по 3 тонны. «Фигово, но хоть так, по 3 чужие души за призыв дам». 5, нет, 3. «Хорошо». Дальше я стал сообщать, что хочу. В первый заказ вошло 5 боевых дронов, три разведывательных, по два комплекта расходников, а они нужны, обслуживать их нужно. На остаток заполнил боеприпасами к боевикам, открытые планшеты управления к каждому с первичными кодами доступа тоже были. Получил и расплатился. Теми, кто тут лежал, один бурдюк, у которого душа еще не месте была, и двумя другими. Остался один, подвывал в ужасе, кляп орать мешал. Второй заказ, это та же лечебная капсула, со станиной, и места еще хватило гравиносилкам и двум контейнерам медицинских картриджей, универсальным. Только картриджи без контейнеров заказал, сразу в хранилище все немедленно убрал, закинул тело этого пятого и двух из хранилища. Просто достал и толкнул с силой в спину, а демон принял и в мумии превратил, те и понять ничего не успели. Третий заказ, меддроид, три ремонтных дрона, упаковку армейских аптечек с запасом картриджей. Они размером с коробок спичек, остальное занял медкартриджами для капсулы и боезапасами к боевикам. Тут демон сообщил, что башки что-то учуяли, советовал поторопиться, поэтому я быстро протараторил, что хочу. Ничего магического, я из Содружества не все заказал. В четвертом заказе мобильный реактор на станине, два комплекта расходников к нему, шесть комплектов проводов и универсальных переходников, 10 упаковок с топливными стержнями. Они и к боевикам идут, к их реакторам. Узнав, сколько осталось, предложил демону оставшиеся души, а было пятеро в запасе, а тот достанет новую малую грузопассажирскую платформу с одним комплектом расходников. Та весила всего тонну и 800 килограммов, но в лимит веса не входила, 200 кило не хватало. Тот согласился, так что я еще платформу получил, а тот 5 душ, и отпустил его в свои чертоги. Быстро уничтожив пентаграмму, я прибрал четвертый заказ в хранилище, мумии все тоже, и ушел в другие залы катакомб. Там, достав первого боевика, подключился к его эскину, запустил реактор, а дрон новый, выходил в полное боевое. Прописался владельцем в базах, перезапустил эскин, и снарядил короба станкового гранатомета, так что тот отошел к выходу и сторожил меня. Тут же достал капсулу, также прописался в базах эскина владельцем, реактор мобильный достал, кинул провода, подключив к капсуле, и запустил реактор. С пятой попытки, все новое, с заводскими пломбами или пленкой. Ну и ремонтного дрона запустил, прописавшись в базах его эскина владельцем. На первое время хватит.